Не было похоже, что Салис солгал, особенно потому, что некоторые из сотен участников экзамена действительно начали исчезать в сиянии света. Примерно за первые 3 минуты исчезло 12 человек, а потом первый участник прошел испытание. Это была очень красивая черноволосая девушка с двумя длинными хвостиками и синими глазами. В одежде преимущественно выделялись черные и красные цвета, хотя белая рубашка и желтая накидка оставляли стойкое ощущение, что под красным плащом она прячет школьную форму, но вроде школьницей она не являлась. Нитерин, 24 ур. Нитерин, девушка из параллельного твоему мира, где магия является редкостью даже среди высокородных, наследница мегакорпораций, и потому имеются замашки принцессы, весьма талантлива к магии, учитывая целую магическую библиотеку внутри нее, имеет все шансы стать магистром к своим 25 годам, быть может, через еще несколько сотен лет и до архимага дорастет. Вердикт: она тебе не пара, да и ты, если честно, не тот тип парней, что может ее заинтересовать. Вот мнение системы насчет того, понравлюсь ли я ей или нет, я точно не спрашивал. Хотя из принципа можно было бы сердце девочки украсть. Шучу, нафиг такую головную боль себе устраивать. Ао, у нас есть новый талант. Радостно воскликнул Колобок с ножками, глядя на девчонку. Да еще и так быстро. Я впечатлен. Эф, сущие пустяки, довольно откинула она один из своих хвостов, в весьма самодовольном и даже слегка высокомерном жесте. Надеюсь, дальше будут испытания поинтереснее. С этими словами она бросила заинтересованный взгляд на Аиша, но направилась в противоположную сторону, где и села, с безразличием оглядывая всех остальных. Первое впечатление от девушки полностью подтвердило то, что написано в системе. Хорошо, значит, можно доверять этой информации, хоть и не полностью. Эй, это даже обидно. Да. Проигнорировав сообщение, я задумался, ее уровень не слишком высок для данного этапа, или это как раз предел допустимого уровня. Так и не придя к ответу, я продолжил смотреть за участниками. После первой девушки, примерно через полминуты встал еще один. Высокий зеленоволосый парень в очках, выглядел он явным спортсменом, хоть и не было похоже, что передо мной боец. Роланд Шон, 7 ур. Роланд Шон, профессиональный атлет, который несколько раз выигрывал национальные соревнования, безразличен ко всему неинтересному, но очень серьезен. Если дело касается чего-то для него важного, может проявить недюжую силу воли. В общем-то парень нормальный, хоть и со своими прибабахами. Решишь сформировать с кем-нибудь команду, не худший выбор. За зеленоволосым пошли и остальные, один за другим, один за другим. Через 5 минут... прошедших насчитывалось уже больше 50, но это также было только начало. Еще сотни не сдавались, пытаясь подняться. Я же решил, что уже достаточно, и тоже поднялся. Разумеется, сделал я это очень легко и непринужденно, хоть и попытался отыграть усилия, но тоже получилось весьма так себе. За эти минуты я уже успел понять, что это был за тест. Хотя, гордиться здесь нечем, это было чуть ли не очевидно, если прислушиваться к тому, что говорит Колобок. Нас всех буквально придавили духовной энергией. Я не знал, что праной можно такое вытворять, но ничего удивительного в этом нет. Чем больше у существа праны, тем выше его душа находится в иерархии, а значит и страх перед более сильной душой естественен для более слабой. В нашем случае, это не страх, а настоящий ужас, оцепенение и вообще, словно сам мир вокруг сжался до тебя ничтожного и более сильной души, перед которой ты и встать-то не смеешь. Это, судя по всему, и называется духовным давлением. Конечно же, Салис должен был показать совсем крохотную часть своей праны, чтобы сердца окружающих вовсе не остановились от того, что за существо перед ними. И чтобы преодолеть это, нужно воззвать к своей духовной энергии, которая хоть немного приблизит тебя к цели. А для меня, у которого запасы праны достигают почти 150 тысяч единиц, подобное давление – ничто. Уверен, с его 4-значным уровнем, Салис может и меня втоптать в пол, но конкретно в данном исполнении этот тест для меня был легким. Это отличная возможность, ухмыльнулся я. Имея столько навыков, основанных на мане, у меня нет ничего, кроме слэша душегуба для праны. Повторить подобное давление будет непросто, но если справлюсь, то слабые противники будут падать от одного моего присутствия, если я того пожелаю. Не так уж и плохо. Мой дорогой друг, появился передо мной Колобок, стоило мне только подняться. Ты тоже справился. Это радует, Как-то умудрился он мне показать класс, хотя вместо рук у него были щупальца. Я верил в тебя. Я в ответ ему немного измученно улыбнулся и кивнул. Раз уж я трикстер, плут, хитрец и так далее, то продолжу играть свою роль. Такого же посредственного покорения башни, как у меня, не будет ни у кого. По крайней мере, пока я не узнаю, какого именно апокалипсиса ждать от Вавилонской башни. Немного подождав, я отправился в сторону уголка Тицуи, или, если угодно, Аиша. Только не успел сделать и десятка шагов. Под моими ногами засветился магический круг, а я снова потерял возможность даже шевельнуться. Очень хорошо, последний участник для класса нашелся. Опять телепортация. Удивленно посмотрел я на Салиса. Верно, улыбнулся он мне. Вы вернетесь в свой мир. У вас есть ровно одна неделя, чтобы закончить там все свои дела. Через 168 часов вас снова призовет в Вавилонскую башню, и вы не сможете уйти, пока не закончите обучение. Так что приготовьтесь. Его слова были последним, что я услышал перед тем, как весь мир вокруг меня стал белым, а через мгновение сменился на уже знакомый мне город. Оглянувшись, я убедился, что оказался в том же районе Данженграда, где и вошел в башню. Никакой разрухи от распахнувшихся врат, как и ожидалось, не было. Как-то даже быстро все это закончилось, я и понять ничего толком не успел, как уже оказался тут. «Ну, у меня еще есть неделя», — улыбнулся я, — «и прежде всего, надо устроить охоту на охотника». Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен особый квест «Охота на охотников». Описание. Система дала задание всем игрокам из твоего мира тебя убить, и все они приняли его. Так уничтожь их первым. Цель. Убить или обезвредить 6 игроков из твоего мира. Дуайтбери. 84 ур. Проложить путь. Ланселот Глейнит. 99 ур. Проложить путь. Сиена Дарт. 114 ур. Проложить путь. Дороти Шарп. 131 ур. Проложить путь. Теодор Адамс. 133 ур. Проложить путь. Сильвия Шерман. 158 ур. Проложить путь. Награда. Плюс 100 очков характеристик. Плюс 100 очков навыка. Вариантов слишком много, и все зависит, как именно ты выполнишь квест. Штраф. Смерть. Гаврил умрет. Данженград будет разрушен. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Отвечая моим намерениям, передо мной появилось окошко с новым квестом, и я был очень рад подобному подарку. Теперь мне даже искать не придется, путь к ним буквально будет выделен для меня. Пока я думал об этом, мне в телефоне пришло сообщение от Роуз. Давненько я ее не видел. Вроде, как она пару недель назад улетела в Америку, так и не связывались, прямой линии для обычных людей в разных краях света нет. Достав из кармана телефон, я взглянул, что она там мне написала. «Привет, Виктор. Как ты? Пережил это время без меня? Вроде я тебе звонила, но ты не брал. Вот, решила написать. Когда прочитаешь, свяжись со мной». «Да, я вернулась, и не одна, а с подругой. Немного неловко такое говорить, но соскучилась по твоей нахальной морде. Если будешь поблизости, то загляни, заодно вас познакомлю. И обязательно прихвати с собой что-нибудь. Тебе, конечно, это правило не писано, но цивилизованные люди с пустыми руками в гости не ходят. А ты должен показать себя максимально хорошо перед моей дорогой подругой, понятно тебе? Все, жду». Прочитав целую ораву сообщений, в ответ я отправил лишь ехидный смайлик. Обычно я подобными штуками не пользуюсь, не брутальные они, вот и не нравится. Но вот показать свои эмоции одним только смайлом, без какого-либо ответа, это уже прям мое. Положив телефон в карман, я задумался. Квартира этой поехавшей докторши тут близко, подозреваю, что она специально ее недалеко от моего дома купила, чтобы меня доставать и в случае нужды вовремя на помощь приходить. За это я ей благодарен безмерно. И что важнее, охота или друзья, задумался я, а вдруг пока я развлекаюсь, мои враги там опасные штуки Гаврилу готовят. Ответ пришел откуда не ждали, от системы. Иди давай, гори, любовник. Там тебя прекрасная девушка ждет. Гил переживет, даже если всю эту планету совсем, что в ней, на атомы расщепить. Достав телефон, я отправил сообщение Гаврилу. Хорошо, конечно, что у меня такой советник есть, но лучше перебдить. Я сказал Гилу быть осторожным, и что за ним, судя по всему, охотится. Враги не очень сильные, но способ его одолеть, возможно, знают. Он сказал, что в ближайшие часы ему точно ничего не грозит, а потом нам лучше встретиться и обсудить это. Никак объяснять свои слова блондин не стал. Ну, раз несколько часов все равно есть, то действительно можно сходить в гости к Роуз. Она там наверняка будет не прочь послушать непосредственно от меня, как я умудрился свой дом взорвать, другой найти и даже приемной дочкой обзавестись. А в том, что она это все знает, пусть и без подробностей, я уверен. Глава 13. Время идет, мир подвергается опасности, но русские остаются русскими. И одно из главных правил русского быта – в гости с пустыми руками не ходит. Похоже, это распространяется и на американца, который прикидывается русским, когда идет в гости к американке, которая не знает, что он не русский. Короче говоря, мне нужно было сначала заглянуть в магазин, поэтому я слегка припозднился. «Тук-тук-тук, есть кто дома?» – проговорил я, ибо руки были сильно заняты пакетами. «Это Дедушка Мороз, я подарки вам принес». Прошла секунда, 10 секунд, а так никто и не открыл. И я психанул. «Тук-тук-тук», трижды ударил я ногой по двери. Не слишком сильно, чтобы нечаянно не повредить, но достаточно громко, чтобы это обычным стуком не казалось. «Санта у нас не в почете, и через дымоход лезть никто не будет». Еще через десяток секунд крикнул я. Меня за подобное проникновение уже запирали в обезьяннике. «Тук-тук-тук», повторил я удары ногами. Прошла еще несколько секунд, и я уже было действительно собирался психануть, но тут я услышал слева удивленный голос. «Виктор, только в этот момент до меня дошло, что Роуз, то может быть и не в квартире». «Ну, то есть, конечно, она сказала, что будет дома, но ведь могла выйти погулять со своей подругой, или там в кафешку сходить». Я повернулся в сторону голоса, но увидеть никого пока не мог, помимо десятка пакетов в руках, у меня еще и коробки были, причем столько, что весь обзор перекрывали. Даже не знаю, как бы я вообще сюда дошел с таким грузом, если бы не родненький инвентарь. «Он самый», — кивнул я, хоть и понимал, что жест этот никто не заметит. «А теперь, пожалуйста, открой дверь, у меня руки отнимаются все это держать», — взмолился я, немного приукрасив действительность. Вместо лишних вопросов послышался быстрый цокот каблуков, затем щелчок замка, и дверь наконец распахнулась. Сделав несколько осторожных шагов, чтобы случайно не сбить стопку коробок в руках и верхнюю рейку двери, я по памяти прошел в относительно пустой угол, куда и скинул все купленное мною барахло. Я довольно улыбнулся, будем считать, что встреча удалась. Фух, устал я все это тащить, вытирая несуществующий пот, я развернулся к девушке. Поправка, к двум девушкам. Изомер, молодой, безумно красивый, если спрашивать у него, юноша гулял по городу со своей девушкой. Это была далеко не первая их совместная прогулка, но именно как свидание подобное воспринимается лишь в пятый раз. Кто бы мог подумать, что знатный бабник и сердцеед будет так долго идти к сердцу девушки. Хотя, будь его воля, Гаврил Леонов не вступил бы в эти опасные даже для его жизни отношения. Кто это был? Заинтересованно взглянули карие глаза под красными линзами в телефон блондина. «Моя будущая смерть, полагаю», — вздохнул Гаврил, набирая в ответ другу сообщение. «Ты из моего брата прям монстра не делай», — в шутку обиделась Алиса. «Я вообще не понимаю, чего ты так боишься ему признаться». Слова девушки вызвали у сильнейшего авантюриста легкий приступ иронии. «Ты, прожившая рядом с ним 7 лет, так и не узнала его», — покачал головой блондин. «Да знаю я его», — возразила сестра лучшего друга. «И ничего страшного в нем нет. Может быть, он немного строгий, слегка серьезный и черствый, но в глубине души он добрый и заботливый», — убежденная в своей правоте, сказала совсем уж глупость Алиса. Гаврил лишь улыбнулся ей и не стал спорить. Алиса не знала своего брата. «Черствый, грубый, добрый. Неужели никто не видел Виктора таким же, как он? Хладнокровным, принципиальным, безразличным эгоистом, который хочет, чтобы весь мир играл по его правилам. Вся его добродетель выходит из принципа «я хочу быть добрым». Ехидство и грубость – образ, которому он любит следовать. В окружении он выбирает то, что хочет видеть вокруг себя. Если он хочет чего-то, все будет именно так, иначе он исключит эту часть своей жизни. Та же Алиса всегда следовала его правилам. Никаких вечеринок, мини-юбок, скандалов, наркотиков и даже подростковой драмы. Она делала это, чтобы его не расстраивать, даже не понимая, что тем самым спасала лишь себя. Виктор Громов, странное существо, и нет сомнений в том, что он, не задумываясь, выкинул бы из своей жизни Алису, не соблюдая она его правила. Гаврил уже видел подобное, как его друг оставляет тех, кто делает шаг от него. Все они пожалели, но никто так и не смог приблизиться к нему ближе, чем сами отдалились. Кто-то стал просто знакомым, а про кого-то Виктор не сможет вспомнить, даже если сам захочет. «Ничего ты не знаешь, Алиса Громова», — улыбнулся ей блондин. «И тебе очень повезло, что я на твоей стороне, ведь он единственный, от которого Виктор Громов наверняка не сможет отказаться». Последние 7 часов для Роускоу были очень волнительными, и даже себе она не призналась бы в причине этого, хотя прекрасно ее знала. 2 недели уже прошли с момента, как она покинула Данжинград, прекрасный город, который уже не первый год является для нее домом. Только побывав там, где она раньше чувствовала себя дома и вернувшись, она поняла, насколько ценит это место и тех людей, что тут живут. И больше всех, к ее собственному стыду и ужасу, она ценила одного очень необычного юношу. Возможно, это и не стало бы такой катастрофой, если бы она не являлась в свои 29 одинокой женщиной. В таком возрасте вольно-невольно заглядываешься на всех мужчин, даже на тех, что неприлично моложе. И все было бы хорошо, но вот ее новая подруга, Хелен, постоянно расспрашивала об этом молодом человеке, заставляя снова и снова в течение 2 недель вспоминать его и, пусть стыдно это признавать, скучать по нему. Первые сообщения ему она отправляла весьма нерешительно, хотя до этого никаких проблем в общении с Виктором Громовым у нее никогда не возникало. Когда же он ответил простым смайликом, пусть даже и через несколько часов, у Роуз сердце забилось быстрее. Настолько, что она, вместо того чтобы предупредить его, что не дома, сразу ринулась возвращаться обратно. К счастью, Хелен не возражала прервать экскурсию. Даже сама ее подталкивала к спешке. Но волнение Роуз пропало, когда она увидела эту наглую морду, ладно, спину, перед своей дверью, пытающегося чуть ли не выбить дверь. Тогда и стало ясно, что она себя накрутила. Любовь, к этому-то, положа руку на сердце, только в конец чокнутая девушка будет смотреть на него как на кандидата в супруги. Конечно же, 28-летняя одинокая женщина-авантюрист с классом целителя и профессиональным дипломом доктора вполне подходит в раздел «чокнутая». Но причина ли это волноваться, в этом случае уж точно нет. Так было ровно до того момента, пока в его глазах не отразилось что-то при взгляде на них с Хелен. Всего на секунду, но было в его взгляде что-то, что бросило ее в холодный пот. Но так же быстро, как и появилось, это чувство исчезло, заставив сомневаться доктора, не показалось ли ей, а на его лице появилась ухмылка, обычная, естественная и такая знакомая. Вся неправильность пропала, будто и не было того взгляда. Да уж, думал, руки отвалится, улыбнулся он им с Хелен, разминая левое плечо. «Зато теперь ты не сможешь меня упрекнуть в нарушении обещания». Взгляд парня вернулся на подругу Роуз. «Позвольте представиться, Виктор Громов, ака самый лучший, добрый, хороший и скромный парень». Каждый из пунктов с большой буквы, шутливо, на манер фокусников в конце представления, поклонился он. «Разумеется, мое представление сильно ограничено безмерной скромностью, иначе свои положительные черты я мог бы хоть весь день перечислять». Ответом юноши стала тишина. Хелен стояла как вкопанная и странно смотрела на красноглазого юношу. Виктор пару раз моргнул, потом вздохнул и повернулся к Роуз. «Какая-то она у тебя странная, мой милый доктор», — немного подозрительно прищурился он. «Надеюсь, ты там не устроила побег из Аркхама? Тут у нас своих полубезумных злодеев хватает. Вон, английский принц по улицам бегает, за мной охотится, хочет город уничтожить, а ты еще и сомнительных личностей сюда приводишь». Виктор Громов возмутилась поведением своего подопечного женщина-врач, хотя, если честно, веди он себя по-другому, она бы расстроилась. «Ой, да шучу я», — закатил глаза брюнет. «Ты лучше на мои подарки взгляни, я тут тебе столько накупил». Кстати об этом, доктор бросила нечитаемый взгляд на гору пакетов и коробок. «Что это все такое? Одежда, украшения, парочка сувениров, ну и так, всякая мелочь», — ухмыльнулся Виктор, глядя на реакцию Роуз. «Все то, что я обещал тебе за каждый из 213 раз, когда ты меня вылечивала». Повисла недолгая тишина. Этот поступок был слегка странным даже для ее извечного пациента, хотя, с другой стороны, полностью в его духе, как бы противоречиво это ни звучало. Почему-то Роуз почувствовала смущение, когда вспомнила некоторые особые моменты их взаимоотношений, например, как он в шутку обещал на ней жениться, если у той к 30 никто так и не появится. Тишина могла бы продолжиться, если бы не заговорила. «Хелен, простите, что повела себя слегка странно», — улыбнулась она, как и всегда прежде. «Меня зовут Елена, просто Елена. Приятно с вами познакомиться, Виктор Громов. Роуз очень много о вас рассказывала». Наконец начала вести себя как прежде Хелен, протянув руку Виктору. Глава 14. «В моей жизни столько всего случилось, что я вполне оправданно считаю себя черствым человеком. И тем не менее, даже у меня есть то, что прочно засело у меня в воспоминаниях, и взгляд женщины, которую я когда-то считал своей матерью, в их числе. Быть может, если бы не встреча с Наа, ради которой я вспомнил этих людей, я и не узнал бы эти глаза. Сейчас, когда прошло столько лет, в них нет той ненависти. И тем не менее, я помню их. Помню так же хорошо, как будто это было вчера. Но что с того, кто эта женщина? Мать Винсента Грэмми. Всего лишь мать того, кого больше не существует. Воспоминания, которые не являются моими. Прошлое, которое я отбросил. Не то, что является реальностью для Виктора Громова. У меня другая внешность. У меня другое имя. У меня другой характер. У меня другая история. Я не Винсент Грэмми. Я не ее сын. Раз мы с ней не знакомы, раз она никто, то она просто подруга близкого для меня человека. У меня нет ни отца, ни матери. Моя жизнь начинается в 4 года, когда я очутился в приюте. А передо мной Елена, подруга Роуз. И у меня нет причин вести себя с ней по-другому. Ведь я ее не знаю, и она не знает меня. Парень, тебе никто не говорил, что в твоей голове не хватает винтиков. Зачем я вообще ее имя скрывал, раз ты по глазам ее сразу узнаешь? Я улыбнулся женщине передо мной и пожал ее руку. Честно признаюсь, я не так много о вас от Роуз слышал, Елена, но могу заверить, плохо она о вас не отзывалась. Я и не имела возможности тебе о ней рассказывать, ведь познакомились мы в Америке, буркнула доктор, явно недовольная чем-то. Только ответь мне, Виктор, чего ты все это сюда принес? Опять, небось, решил как-то изощренно надо мной посмеяться. Ой, да ладно тебе, Роуз, улыбаясь, махнула рукой блондинка. Из твоих рассказов я именно так его и представляла. Даже немного расстроилась бы, окажись он обычным мальчиком. А вы так уж много обо мне говорили, нахмурился я, но всего лишь на секунду. Нет, выбрось из головы всякие глупые мысли. Она не могла интересоваться тобой намеренно. Роуз только о вас и говорила, Виктор. В какой-то момент у меня даже уверенность появилась в том, что она влюблена в вас, подмигнула мне блондинка. И, кстати, эту уверенность она еще не смогла поколебать. Я с подозрением посмотрел на доктора и надменно фыркнул. К сожалению, я в этом не так уверен, нарочито наигранно вздохнул я. Уже раз 10 предлагал ей встречаться, а она все отказывается и отказывается. Сказал я чистую правду, хотя и упустил, что все эти предложения были исключительно издевательскими и выходили из комплекса доктора насчет ее одиночества. «А что, у вас нет девушки, и вы сейчас в поиске?» Задала Елена вопрос уже мне, перестав шутить над общей знакомой. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сохранить на лице улыбку, не обращая внимания. «Это вполне естественный вопрос из этого контекста. Она не интересуется твоей жизнью. Хватит, надо это прекращать. Усилие воли». И вот из моего кармана начинает доноситься мелодия. Достав телефон, я посмотрел на экран, где показывалось слово «мама». Не знаю, почему именно это слово. Когда использовал навык «Мираж», чтобы создать видимость звонка, я не продумал, кого выбрать для звонка. Может, такой выбор был мною сделан подсознательно? Приятного в этом слове для меня мало, но раз уж именно оно там засветилось, то плевать. «Простите, надо ответить», — улыбнулся я двум девушкам и приложил телефон к уху. «Слушаю». Из телефона раздался голос. «Однако же, как удобно иметь иллюзии. Всегда они нравились, позволяют контролировать окружение гораздо лучше. Для меня, кто привык выживать именно за счет контроля окружения, подобный навык был пределом мечтаний. Разговор с иллюзией был неважен. Главное для меня было найти причину уйти. Когда я шел сюда, не был готов к подобной встрече. Ну а Роуз я потом как-нибудь поприветствую, наедине. А что случилось? Постарался я придать голосу озадаченность. Только вот ответить иллюзия не успела. Телефон снова зазвонил. Вот такая вот картина, я имитирую, будто мне звонят, из-за нежелания общаться с человеком перед собой, и мне действительно звонят посреди разговора по телефону. Сцена из какой-нибудь дешевой комедии. Учитывая, что вся моя жизнь дешевая комедия, я, разумеется, не растерялся. Повиси минутку, мне тут по второй линии звонят. С этими словами я принял звонок. А что, уверен, вряд ли они все так хорошо разбираются в телефонах, что прям так могут определить, звонят мне по второй линии или нет. Да и технологии в магическом и подземном мирах совершенно разные. Роуз, может, еще поймет, она из подземного, но вот Елена точно нет. Слушаю, немного вяло ответил я. Папочка. Радостный голос Ная был настолько громким, что ее наверняка услышали и Роуз с подругой. Наконец я дозвонилась. Чуть ли не плакала она, заставив меня действительно насторожиться. Тут мама один и мама два сейчас дерутся, в полную силу, с магией и мечами. У меня задергался глаз. Судя по всему, хоть Ная и никогда не называла их так до этого, под мамой один и мамой два она подразумевала нами и Эмили. Но меня гораздо больше удивляет, как они вообще могут сражаться, учитывая разницу в их уровне. В каком смысле, папочка? Привлекла мое внимание Елена, с широко раскрытыми глазами смотря на меня. Что за мама один и мама два? Не менее удивленно спросила и Роуз. Я посмотрел на них, после чего вздохнул. Хорошо, Ная, скоро буду. А ты спрячься, вдруг поранишься, дал я указание, понимая, что скоро буду бушевать. Уходить, не попрощавшись, было не слишком вежливо. Даже если причина и была веской, мой новый дом был в опасности, меня вряд ли поймут. Поэтому я решил ответить на вопрос женщин. Да, Ная, девочка, которую я взял на воспитание. Мама один и мама два, мои сожительницы, нами и Эмили соответственно. Не стал я уточнять, что они еще и мои рабыни, фактически. А теперь, прошу прощения, у меня появились действительно важные дела. Увидимся позже, Роуз. Или, если хочешь, скину тебе, где мой дом, позже. С этими словами я исчез в голубой вспышке. Телепортация – действительно весьма полезный и эффектный навык. Правда, в бою для непривыкшего человека она может сыграть злую шутку, мгновенная смена окружения может немного дезориентировать. Вот и я впал в ступор на секунду, когда вдруг оказался перед своим новым домом. Но, к счастью, как избавиться от этой слабости, я знаю, пара десятков телепортаций, и привыкаешь к подобному. Уже было, когда я с королем монстров сражался. Глубоко вздохнув, я открыл дверь, готовясь к тому, что эти две мымры могли сделать с моим бедным имуществом. Но меня ожидал сюрприз. Тут поставили высококлассный пространственный барьер. Хочешь войти? Разумеется, я насторожился. Особенно это напрягало с учетом открывшейся на меня охоты. Но что я мог поделать? Не входить в дом, где должны быть мои близкие люди. Даже не смешно. Подтвердив свое желание, я и не заметил, как мир вокруг меня сильно поменялся. Вместо магазина в центре города, который выступал моим домом, вокруг был вполне себе живой лес. Но меня сейчас волновало вовсе не это. Сразу использовав навык поиск, я нашел их. Они были недалеко. И словами не выразить того облегчения, которое я испытал, когда заметил две парящие в небе фигуры, запускающие друг в друга всякие энергетические атаки. Исихара Нами, 104 ур. Хира Эмили, 105 ур. Увидев их, я сразу обратил внимание на неправильное. Но поиск говорит, что это именно мои девочки. Вмешиваться в их бой я стал не сразу. Перед этим я взглядом зацепил Ная, которая уделил внимание в первую очередь. Катанаа, 8 ур. Я нахмурился, увидев и ее изменения. Я не чувствую опасности от нее или тех двух, но это очень странно для меня. Папочка. Радостно подбежала она ко мне, сразу бросаясь обниматься. Как же хорошо, что ты вернулся. Ага, не слишком уверенный в этом, я согласился. Думаю, без меня они бы тут друг друга поубивали. Ведь сражались они действительно серьезно. Глава 15. Мое появление осталось для девушек незамеченным, и они продолжали поливать друг друга атаками. И стоит признать, даже меня впечатлил их арсенал. Золотой меч и синий доспех, световые слыши, энергетические барьеры, навыки для быстрого перемещения и световые крылья за спиной. Эмили было прямо не узнать, совсем не похожа на ту себя, когда у нее было лишь два скилла, и выглядела она куда более внушающе. А вот Нами в бою я никогда не видел, только одно ее заклинание, и то совсем в небоевом применении, но не в этом суть. За ее спиной крыльев не было, но черный сгусток тумана под ногами доказывал, что они ей и не нужны, позволяя спокойно парить и очень быстро перемещаться в воздухе, отстреливаясь от шустрой Эмили, и в нужный момент телепортироваться подальше. В общем-то, огромное количество способностей не показала ни одна из них, но это в разы больше, чем должно было быть, учитывая, что в последний раз, когда я смотрел на их статус, у Нами вообще навыков не было, а Эмили могла похвастаться только слэшами, уже совсем другой уровень. Наблюдая, как символичные тьма и свет сражаются, я не мог не признать красоту сей схватки. И, тем не менее, без особой охоты я от этого зрелища отвлекся. Зайдя к функциям системы, которые, к моей радости, не изменились, я проверил статус первой из девушек. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Исихара Нами. Уровень. 104. 17.63%. Титулы. Рабыня. Бывший архимаг. Первая женщина. Черная ведьма. Древнее существо. Магистр магии пустоты плюс. Ревнивая женушка плюс. Классификация. Рабыня Винсента Грэмми. Мана. 5459460. Класс. Маг. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 74. Плюс 57. Прочность. 127. Плюс 106. Скорость. 1092. Плюс 1040. Выносливость. 85. Плюс 72. Контроль. 2418. Плюс 2224. Интеллект. 2171. Плюс 1955. Плюс женственность. 39. Плюс 8. Плюс мудрость. 71. Свободные очки. Минус 290. Навыки. Активные. Ключ плюс. Пуля 3 плюс. Сфера пустоты 2 плюс. Залп пустоты 2 плюс. Туман распада плюс. Град 4 плюс. Взрыв пустоты плюс. Пассивные. Черное облако плюс. Аура страха плюс. Путь мага плюс. Вариативные. Ультимативные. Аватар пустоты плюс. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Представший статус меня немного ввел в ступор. Она оказалась в разы сильнее, чем я полагал. Особенно впечатляло, что всего этого она достигла менее чем за 2 недели. Правда, в полной мере понять, насколько она сильна, я возможности не имел, поскольку описание навыков увидеть не мог. Теперь я начинаю верить, что не зря потратил те очки навыков, улыбнулся я. И если она достигнет хотя бы уровня архимага, хочешь увидеть описание ее навыков? Появилось передо мной сообщение. А что, так можно? Удивился я. С системой, нет. Но я ведь вирус, и чхал я на ее правила. Не знаю, почему, но после его слов у меня внезапно зародилось уважение к этому вирусу. Обещаю, больше я не буду мести их под одну гребенку. Вирус и система не одно и то же. Вирус, мужик, а система, сука. Спасибо за комплимент. Б. Ключ, навык, позволяющий открыть портал в специальное пространство, где есть всякие вундервафли, которых Изанами насобирала за свою жизнь. Пуля, навык, позволяющий стрелять сжатые и сконцентрированные энергией пустоты. Сфера пустоты, навык сжимает огромные объемы энергии пустоты в виде маленького шара, который потом взрывается и наносит немалый урон. Залп пустоты, стреляет лучом из энергии пустоты, расфигачивая все перед лучом. Прием достаточно мощный и по мане не особо затратный. Туман распада, создает вокруг туман, который действует на все как очень сильный яд. С каждой секундой концентрация яда увеличивается, и на 10-ю секунду, например, ни одно нормальное растение не будет живым, а на 100-ю секунду даже сильные противники будут уже при смерти. Град, навык, стреляющий от десятка и выше сконцентрированными сгустками энергии пустоты. Другими словами, если пуля, выстрел пистолета, то град, автоматная очередь. Разумеется, сравнение лишь образное. Пуля может легко пару метров титана пробить насквозь. Взрыв пустоты, примерно то же, что и со сферой пустоты, но мощи и радиуса в разы больше. Черное облако, та самая хрень, на которой катается Нами, имеет высокую маневренность и скорость. Аура страха, навык, как и понятно из названия, запугивающий противников. Правда, запугивает он так, что существа слабее не смогут даже дышать перед ней, не будь ее желания. Путь мага. Пассивный навык мага, отказавшего Акаши. Поскольку контракт с Акаши не заключен, запасы маны больше не бесконечны, зато естественный резерв Нами увеличен в 10 раз, а стоимость заклинаний снижена раз этак в 100. Аватар пустоты, ультимативный навык, который пропускает через пользователя огромные запасы энергии разрушения, позволяя жахнуть так, что никому мало не покажется. Время не ограничено, энергия разрушения тоже, так что это скорее пассивный навык, просто слишком могущественный. Единственный минус навыка – сложность получения, ради которого необходимо отказаться от навыков, не связанных с пустотой. Информации, что я получил от вируса, было достаточно много. Некоторые скиллы, правда, немного непонятны, поэтому я решил уточнить этот момент. Объяснить тебе, что такое энергия пустоты, я не смогу при всем желании. Просто потому, что ты не представляешь, что это такое. Его ответ на мой вопрос я принял. Тоже не хотел бы пытаться объяснить человеку, как работает то же управление кровью, если человек не может это почувствовать. А что насчет титулов? Объяснишь насчет них? Спросил я. Уж больно меня напряг один из них. Ревнивой женушкой она стала из-за того, что с Эмили подралась. Хочешь подробностей? Спрашивай сам. Кардинально поменял вирус мое мнение о себе. Еще 10 секунд назад я был готов признать, что может не так уж и плохо, что все так обернулось. Но вот его отношение. Я глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Ладно, даже так лучше, чем было с теми непонятными описаниями. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Хира Эмили. Уровень. 105. 88. 14%. Титулы. Великий герой плюс. Владелец священного меча. Женщина-рыцарь. Ходячая крепость. Фамильяр. Воплощение феникса плюс. Наглая любовница плюс. Классификация. Фамильяр Винсента Грэмми. Прана. 147 944 475. Класс. Герой. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 2 308 плюс 1 917. Прочность. 2 339 плюс 1 921. Скорость. 1 517 плюс 1 244. Выносливость. 1 323 плюс 914. Контроль. 1 065. Плюс 854, интеллект, 96, плюс 54, плюс харизма, 15, плюс стойкость, 182, плюс дух, 317, свободные очки, навыки, активные, твердая кожа В, очищение 3, доспех духа 4 плюс лунный свет 3 плюс, скольжение плюс, пассивные, верный меч 4, аура феникса и плюс, вариативные. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Основной статус Эмили также впечатлял, особенно ее характеристики, которых было заметно больше, чем у нами. Только вот у той навыков было больше. Твердая кожа, навык, название которого сильно ограничивает в понимании свойств кожи. То, что навык укрепляет кожу, повышает все виды сопротивляемости вплоть до сопротивления ядам и даже остановки времени, мы опустим. Главное для любой девушки в этом навыке то, что навык придает коже невероятную гладкость и нежность, и от прикосновения Эмили ты будешь прям кайфовать. Ну и да, на ее уровне, Эмили не страшны всякие насильственные телепорты, концептуальные атаки и стирания из реальности. Но это как побочный эффект нежной кожи, да, навык должен был быть в числе пассивных, что он в активных забыл, я не представляю. Очищение наделяет оружие концептуальными плюшками. Вот порезали какого ирода оружием под этим навыком, так он сразу просветлел, понял свои ошибки, и все такое. Как понимаешь, всякие нарутотерапии с этим навыком уже перестают быть чем-то забавным и нелепым. Правда, просто поранить противника будет недостаточно, там есть ряд условий, которые нужно соблюдать. И, как ты понимаешь, самое место этому навыку в вариативном разделе, но эту систему хрен поймет. Доспех духа создает вокруг Эмили барьер, который защищает ее от всякого урона. Только вот, на защиту тратится прана, и чем сильнее блокируемый удар, тем больше праны тратится. Лунный свет позволяет пускать слэши, собственно, все. Правда, этих слэшей будет парочка тысяч в секунду, и все они будут лететь под невероятно странными углами, самонаводясь. Но не суть, слэш и есть слэш. Скольжение позволяет быстро уйти в одну сторону и носиться по полю боя аки поезд, мчащийся на световых скоростях. Ну, до скорости света Эмили еще расти и расти, но и до предела ей далеко. Глядишь, между галактиками будет когда-нибудь путешествовать. Верный меч, навык, идущий в комплекте с классом героя, позволяет призвать священный меч, мощность которого напрямую зависит от уровня героя. В случае с Эмили, в комплекте с мечом идут доспехи и даже крылья. Аура Феникса – навык, полученный из-за духа Феникса, который выбрал ее своим сосудом. Окружает Эмили аурой, которая исцеляет любые раны. Также повышает запасы праны в 1000 раз. Получив описание навыков, я просто впал в ступор. Может, не такой уж я и нагибатор, у одной навык дает бесконечную ману, у второй в 1000 раз повышает прану. И это я перечислил только по одному навыку. Остальные навыки у них тоже впечатляют. Особенно у Эмили, которая вообще непонятно как умудрилась стать вместилищем Феникса. От впадения в уныние меня отвлек очередной взрыв. Повернув голову в сторону проходящей битвы, я набрал побольше воздуха в легких и заорал: «А ну прекратили!» И вместо обычного крика вышел рев. Настоящий рев, который я слышал только у Виверны. Но у меня он был в разы громче, заставляя деревья погнуться, а землю задрожать. Но что еще удивительнее, это был не просто громкий непонятный звук, а настоящее слово, которое непонятно на каком языке, но передало, что я хочу. Примерно так же разговаривает Эмили. А во-о, восхищенно посмотрела на меня Наа. Это было круто. Ей я не ответил, потому что был занят тем, что зло буравил взглядом двух девушек. Оставлять вот такое вот серьезное столкновение без последствий я был не намерен. Глава 16. Доставшийся мне от предка Наа дом был весьма необычным. Как и, полагаю, сам дедуля девочки. Началось все с того, что я случайно активировал пространственный барьер, который не позволял войти в дом, а вместо этого перемещал сразу на ту поляну. Также были и ловушки. Десятки и десятки самых что ни на есть магических ловушек, которые по своему функционалу напоминают таковые в подземельях. Разумеется, было дохрена и всякого старья, среди которого ранее проверить, есть ли что интересное, я не мог в связи с отсутствием системы, а после уже времени не было. Поэтому я и заволновался, когда увидел барьер. Значит, девушки действительно сцепились не на шутку. И вот, сидя в своем доме, я впервые за очень долгое время выглядел весьма грозно. А вот две девушки передо мной, скорее, жалко. «Хочет кто сказать что-нибудь в свое оправдание?» — хмуро спросил я. «Или у вас есть веская причина тому, что вы подвергли ненужной опасности Наа?» Нами попыталась было возразить, но под моим взглядом благоразумно одумалась. А вот Эмили всем своим видом показывала, как ей жаль, и что она признает свою вину. Я вообще заметил, что в такие моменты Эмили лучше чувствует атмосферу и подбирает свое поведение под стать моему настроению. А вот Нами этому еще не научилась. Из-за чего хоть все началось, вряд ли вы там побоище устроили просто потому, что не поделили игрушку. Именно поэтому, отвела взгляд Эмили, отлично отыгрывая эмоции, на чем и палилась, ведь обычно она эмоций не проявляет. «Ты», зло посмотрела на нее Нами. «Началось все из-за нее», показала ведьма на блондинку, делая столь сильное заявление. «Просто эта воровка сует свой нос куда не просит». Я насторожился. «Я не воровка», оскорбилась герой и с угрозой посмотрела на брюнетку. «Это само собой вышло. Я ничего не крала». Ответ Эмили меня немного успокоил. Из контекста понятно, что поссорились они не из-за меня. Сейчас мне только этого не хватало, чтобы девушки меня делили. У меня и так в настройках жизни сложность по умолчанию стоит на уровне хард. А если в жизнь еще и подобные проблемы приплести, то, что меня будет ждать, я и представить боюсь. И как тогда назвать подобный режим? Ад или Виктор Маск Дай? Давайте, что ли, подробнее, вздохнул я. Еще с тех пор, как мы выбрались из бездны, я пыталась воссоздать ключ к своей сокровищнице, специальному карманному пространству, связанному со мной. Там хранились артефакты, что были со мной с самого начала восхождения моего пути мага, вздохнула ведьма, начав объяснять. В бездне большую часть из моих артефактов я сломала в порыве безумия или перепрятала в дворце, но некоторые полезные вещи в сокровищнице должны были остаться. В частности, дух Феникса, весьма сильный артефакт, который мне чудом удалось заполучить еще до того, как я попала в бездну. «Дух Феникса?» – переспросил я. «Да», – вздохнула Нами. «Фениксы по сути своей бессмертны, но некоторых из них при соблюдении ряда условий или просто колоссальным превосходством можно убить. И если Феникс погиб первым способом, то есть шанс, что его душа сможет сохраниться, чтобы найти для себя новое вместилище. Много тысяч лет назад я нашла подобного духа и попыталась его поглотить, но Феникс не принял меня как свое вместилище, и у меня ничего не получилось. Тогда я решила не терять столь ценный дар и запечатала дух в пергамент, который спрятала в сокровищнице. Пока она говорила, я мог сложить 2 и 2, начав понимать изменения в статусе девушек и причину их ссоры. Хотя, тут непонятно другое, Эмили никогда бы не опустилась бы до воровства, но и это Нами скоро пояснила. Я говорила ей не лезть туда, обиженно посмотрела на героя Нами. Но нет же, белобрысая просто не могла сидеть как просит и пробралась в сокровищницу. Как результат, дух Феникса выбрал ее, и теперь они слились. Вопросов на этот счет у меня было много, и первым я задал самый главный. Чем это грозит для Эмили? Нахмурился я. Ну конечно, сквозь сжатые зубы обиженно процедила Нами. В первую очередь ты заботишься о ней. Почувствовались в ее голосе нотки ревности, что я благополучно решил проигнорировать. Да ничем это ей не грозит, кроме огромных бустов ее способностей, нехотя признала ведьма. Хоть бы живот скрутило после такого. Я не хотела, отвернулась Эмили, как бы признавая свою вину и в то же время говоря, что это случайность. А нельзя вытащить из нее этого феникса, уточнил я. Не то, чтобы прям очень хотелось возвращать птичку Нами, но вот себе забрать было бы неплохо. Нет, покачала головой ведьма. Феникс при жизни был очень сильным. Даже я в свои лучшие годы была бы на несколько голов слабее, чем он. Так еще и сам процесс слияния весьма сложный для понимания, и у каждого проходит по-своему. Даже если бы Феникс был слабее человеческого ребенка, не факт, что я смогла бы, а с такой силой уж тем более. На этом я даже слегка остыл. Может быть, причиной стало то, что я ее понял, а может, я успокоился, потому что Нами сейчас была больше похожа на себя из бездны, чем когда-либо после побега оттуда. Но, в любом случае, я уже придумал наказание для девушек. Раз уж они стали близки ко мне по силе, так почему бы не использовать их по назначению? Я же не просто так взял их к себе, а чтобы использовать в коварных планах, заставить их работать на благо моей прокачки и зачищать со мной подземелья. Единственное, что осталось без ответа, это их новые титулы, но расспрашивать про это я не стану, и без этого догадываюсь, что к чему, и лишнего подтверждения мне не надо. Правда, моих расспросов им и не требовалось. Из-за Феникса ссора началась, но в драку она переросла из-за тебя, заговорила герой, заставив меня и Нами одновременно напрячься. Эмили, зло посмотрела на блондинку ведьма. Ты обещала ему не рассказывать, что я ревную. Я лишь закатил глаза. Да и Эмили тоже. Мы не ожидали, что она сама себя так глупо выдаст. Похоже, потеря Феникса сказалась на ее мозгах не лучшим образом. К счастью, мне не пришлось придумывать, как выйти из этой ситуации сухим. Все само решилось, и спасибо за это Наа, которая так вовремя пришла с горячим шоколадом. Готово. Радостно и в то же время очень осторожно поставила поднос на стол передо мной девушка, и сама быстро забрала самую большую, раза в 2 больше остальных, розовую кружку, куда, ломая физику, умудрилась залить больше любимого напитка, чем вообще казалось возможным. Всем приятного аппетита. Начала она маленькими глоточками, но очень быстро пить сей нектар. Я и Нами облегченно выдохнули. Скользкая тема миновала, а вот Эмили получила мой недовольный взгляд, предупреждение, что лучше ей не продолжать эту тему. Вроде фамильяр поняла, хоть и огорчилась упущенной возможностью поиздеваться над ведьмой. Спасибо, улыбнувшись, погладил я по голове малышку Наи, взяв самую маленькую кружку, начал пить сей отвратительный напиток с огромной неохотой. В отличие от Наи, я подобного восторга к горячему шоколаду не разделяю. Для меня самым верным определением этого напитка будет, не рыба, не мясо, а хрень какая-то. И тем не менее, я пью, чтобы избежать неудобной темы. Почему я так страшусь этого? Начнем с того, что тема любви для меня вообще больная. Ну не везет мне с женщинами, и все. Вспомнить хотя бы последнее знакомство с одной из таких, миледи, я бы предпочел с ней не встречаться. Или еще одна, встреченная мною пораньше, Селина, или как ее там, отшила меня, хотя ранее сама призналась. Короче, с любовью у нас свои терки. Это не говоря о том, что конкретно в данном случае эта любовь вызвана рабской печатью, и плененная, полубезумная женщина, что чуть в вечное рабство сверхсильной сущности меня не отдала. Ну а чувства Нами для меня не являются сенсацией, а какими еще могут быть последствия после использования подобного навыка? Но вот кого я не понимаю, так это Эмили, чего она добивается, пробираясь ко мне в постель или даже в ванную, пока я купаюсь, как было пару раз. Хочется, конечно, верить, что я такой весь из себя альфа-мачо сердцеед Дон Жуан плейбой-соблазнитель, но даже так я не могу представить, что она испытывает ко мне какие-нибудь чувства, чтобы она так ко мне симпатию выказывала. Хотя, все может быть проще, просто наглой любовнице нравится дразнить ревнивую женушку, вот и издевается, прокрадываясь ко мне в кровать, а иногда даже в ванную. Итак, дамы, я решил, что с вами буду делать, посмотрел я на них, переходя к сути. Раньше я просто оставлял без внимания ваши стычки, но сейчас понял, что это был неправильный подход, прикрыл я глаза. Раз вы не можете ужиться вместе, то научим вас, мои губы сами собой скривились в ухмылке. Вы будете ходить со мной по подземельям и научитесь командной работе. Мы отправляемся в подземелье, радостно воскликнула Ная, буквально засияв. Нет, покачал я головой, мы отправляемся в подземелье, а ты сидишь тут, с Алисой, поправил я ее, и это не обсуждается, слишком опасно брать туда тебя, мелкая, фыркнул я, опуская пустую емкость для шоколада. Отправляемся мы не сейчас, да и не в ближайшую неделю, так что на этом пока закончим. Я спать хочу, сильно устал, и вообще, завтра у меня тяжелый день, вздохнул я от понимания этого. Ах да, я остановился, вспомнив и о других делах. Я же не могу спать пойти, мне оставалось смириться. Я буду в барьере. Если придет Гил, проведите его ко мне. С этими словами я отправился к специальному помещению, где есть свой барьер. И все-таки, дед Наа был крут. Даже жаль, что его жалкие культисты убили. Ушел, тихо произнесла девушка с золотыми волосами. И позвал нас с собой в подземелье, слегка опешив, смотрела вслед уже пропавшему за дверью юноша женщина с прекрасными черными волосами. Я же говорила, так и будет, уверенно улыбнулась третья из собравшихся. Девочке японского происхождения оставалось лишь ликовать, ведь все прошло по плану. Это действительно сработало. Немного ошарашенно смотрела нами на девочку, будто видя в ней что-то невероятное. Эмили столько раз к нему навязывалась, и безрезультатно, а тут он сам предложил. На это японская девочка лишь улыбнулась. Виктор Громов, сложный человек, контроль над которым дается сложнее всего, так еще и рискованно затрагивать некоторые темы перед ним. Но это не значит, что, найдя ключ к его мышлению, нельзя натолкнуть его на определенные мысли. Операция «Ревнивая жена и наглая любовница» прошла успешно. Радостно воскликнула она, зная, что Виктор ее не услышит. Как и договаривались, я добиваюсь того, чтобы он взял вас с собой в подземелье, а вы добиваетесь, чтобы я была с вами, протянула она руку двум своим мамочкам. Те в очередной раз руку пожали, доказывая, что они помнят условия взаимовыгодного сотрудничества. Глава 17. Дело было вечером, делать было дофига чего, вздохнул я, закрывая глаза. Однако же, как все оказывается непросто, посетовал я, качая головой, усилие воли, и по моему телу проходит рябь электрических цепочек. Подняв руку перед собой, я сложил два пальца и провел между ними заряд, создавая открытый ток, и через секунду цвет искры сменился на ярко-красный. Красная молния, да, немного отстраненно подумал я, уже в который раз разглядывая сию способность, навевает воспоминания. Сейчас, думая об этом, кажется, что прошла уже целая вечность, но было это не полных 8 лет назад, когда я впервые увидел подобную способность в исполнении одного авантюриста. Как любитель этой стихии, я завидовал тому человеку черной завистью, такая красота, и не у меня. Теперь же, подняв вторую руку, я сделал то же самое, и теперь в левой руке у меня красовалась другая искра, но уже черного цвета. Теперь у меня есть кое-что получше, ухмыльнулся я, но это все были простые игры. В навыках важна не красота, а эффективность. Хотя я сторонник того, чтобы они сочетали в себе обе этих крайности, уже давно я понял, что сила без стиля не имеет индивидуальности. «Это что я вижу?» – раздался голос в нескольких метрах от меня. «Неужели ты как-то умудрился молнией манипулировать? Мне не было нужды смотреть, кто это, даже если бы не факт того, что я в барьере, по голосу узнать Гила достаточно просто». Приподнявшись, я немного апатично взглянул на блондина. Он сильно отличался от себя в последние 5 лет. Недавняя смена имиджа и вправду его сильно преобразила и, как не обидно это признавать, придала ему еще больше шарма. Правда, я все равно никак не привыкну к его новому стилю. Ага, правда, все равно придется немного привыкать, чтобы вплести в свой стиль боя, пожаловался я. Мне вообще теперь чуть ли не полностью переучиваться надо, способностей слишком много, и почти все эти способности новые, почти не изученные на практике и сильно друг от друга отличающиеся. «Ты что, вернул способность?» – дернулся глаз у Гила, и было видно, что эта реакция вполне искренняя. «Вернул» – не совсем подходящее слово, скорее «украл». «Серьезно?» – вздохнул он. «Не слишком ли быстро это случилось?» «Ну, я там понимаю, 2 года прошло, ты вдруг оказался в смертельно опасной ситуации, и тут силы вдруг вернулись в последнюю секунду, а ты такой, весь пафосный, со словами «теперь все будет хорошо» защищаешь какую-нибудь красавицу», ушел он в свои фантазии. Ну или испугавшись таракана, взорвал бы полшколы внезапно пробудившимися эсперскими способностями, вспомнил я одно аниме с подходящей концовкой. Наши разговоры с Гилом всегда были просты, даже когда мы с ним были еще заклятыми врагами, понимали друг друга с полуслова. Нам нет необходимости о чем-либо говорить, ведь и в тишине рядом с человеком, которому безоговорочно доверяешь, комфортно. Откуда у нас такие взаимоотношения? Все просто, мы обязаны жизнью друг другу бесчисленное количество раз. Если бы я принялся вспоминать каждый раз о том, когда он спасал мне жизнь, то сбился бы со счета где-то на 200. А ведь не о каждом из подобных случаев я знаю. Так кому мне еще доверять? Если не ему, вот и сейчас наша с ним беседа проходила легко и непринужденно. Разговаривали о всякой ерунде, в действительности никакой ценности не имеющей. Тема для обсуждения была вовсе не о попытках системы убить меня или отвести на его убийство. Да что уж там, даже к реальности наша тема имела отношение весьма условное. В каком смысле как наша история закончилась бы, не понял я. Чего он хочет сказать? Ну вот смотри, вздохнул блондин, начав мне на пальцах объяснять. Будь мы с тобой главными героями какой-нибудь манги или аниме, какой была бы наша история? Что за глупые мысли? Закатил я глаза. И почему тебя это так волнует? Потому что мы с тобой друзья, почему-то стал он чуть серьезнее. Ты можешь хоть всю вечность прикидываться, что весь из себя такой брутальный циник с насмешкой на все это глядящий, но не забывай, что я знаю правду. У тебя на счету более 1000 тейтлов аниме и немногим менее всяких манг, книг и фанфиков. Так что не строй из себя какаху и отвечай на вопрос. Я лишь фыркнул, будто я когда-нибудь отрицал свой опыт в подобных делах. Но в свое оправдание скажу, что начинал я это смотреть только потому, что начал замечать некоторое сходство ситуаций, в которых я оказываюсь с вступительными арками некоторых сериалов. Ну, я задумался, действительно заинтересовавшись этим вопросом. Учитывая, как мы живем, и что редко пересекаемся, кшками оба быть мы можем только в некоторых жанрах, на которые наша жизнь совсем уж не похожа. Так что, главным героем из нас является только один. Предположим, это я. Ни хрена, возразил голубоглазый. Главный герой я и никто другой. Я лишь вздохнул. Может, он и стал выглядеть чуть серьезнее, но внутри он остается все тем же. Ладно, ты гг. Тогда все зависит от того, какую роль в истории играю я, сколько мне внимания уделено, комичный я персонаж или весьма важный для сюжета. Думаю, второе, прервал он меня. В таком случае, вряд ли меня ввели просто чтобы я был, и наверняка должна быть арка, связанная со мной. Скорее всего, это даже будет последняя арка или, как минимум, одна из основных, предположил я. Если идти по шаблону, то у нас с тобой должен быть конфликт, который настроит нас друг против друга. Все будет зависеть от того, к чему должна прийти история. Меня выставит как предпоследнего, которого главгод каким-то образом настроил против тебя. Ты меня победишь, но я каким-то образом выживу, и тогда уже следующим финальным гадом уже буду я. Начал я совсем уж вливаться в роль Гила и смотреть, как могла бы развиться история, ведись повествование от его лица. Ну или я вовсе окажусь главным манипулятором с самого начала. Но обычно на эту роль не берут лучших друзей, а, скорее, что-то типа приятелей наставников-командиров. А ты, похоже, гадом окажешься, с подозрением посмотрел на меня Гил. Смотря кого спросить, фыркнул я. Но вот я себя гадом не считаю. Тогда этот сюжет не подходит, отверг он мои мысли. Есть альтернатива, взглянул я в его глаза. Честно говоря, с фантазией у меня все не так хорошо, как у тебя, вздохнул он, но мне не нравится подобное развитие событий. Золотой стандарт, пожал я плечами. Ссора главного героя и его лучшего друга, прием такой же старый и эффектный, как сам мир.